Разделение на два поселения. Год 15600. Переселенцы отправились в путь в компании плеядианского духовного консультанта по имени Ра. Наткнувшись на старое поселение, где жили их предки до вторжения и захвата большого города, они почувствовали потребность остановиться там на несколько дней и примириться с прошлым. Ра по их просьбе помог им провести церемонию очищения, прощения и представления будущего. Затем они единогласно решили продолжить поиски своего нового дома, предпочитая место, которое позволило бы им начать все сначала, а не возобновлять старое. Еще через 2 недели пути они подошли к краю плодородных земель. Перед ними, насколько хватало глаз, распростерлась огромная пустыня. Путешественники повернули назад, слегка изменив направление, и через 2 дня нашли идеальное место. Воды там было больше, чем где бы то ни было, хоть и не в изобилии. Растительность была разнообразной и богатой, а строительные материалы, в основном камни, было легко добыть. Рядом также находилась пещера, достаточно большая, чтобы вместить хотя бы женщин, детей и стариков. Они нашли место для своего нового дома. Была проведена церемония посвящения, во время которой поселенцы пообещали почитать природные ресурсы, брать только необходимое и жить во имя развития, обучения и самосовершенствования. Они также заявили о своей готовности творить и жить так, чтобы оставить позитивное наследие для своих детей и самих себя, когда они заново родятся на планете. Они стабильно прогрессировали, своей первой задачей выбрав строительство жилищ. Около 100 лет поселенцы обосновывались в новом городе, делились своими снами и учились друг у друга. Достаточно облегчив свою повседневную жизнь, они все чаще стали обращаться к Ра за духовными наставлениями и советами. Он сказал, что всегда может отвечать на их вопросы и давать им необходимое, но не больше. На этом этапе эволюции какие-то более сложные учения воспрепятствовали бы их развитию. Люди попросили его встречаться с группами по крайней мере еженедельно, а со всем населением хотя бы 4 раза в год во время смены времен года. Хотя времена года на Марсе различались не так сильно, как на Земле, люди признавали и почитали эти временные циклы. Целых 500 лет большинство людей в новом городе было похоже на детей, которые стремятся к знаниям, постепенно открываются и становятся все более уязвимыми и эмоционально честными друг с другом и дорожат временем, проведенным с Ра. Когда этот период подошел к концу, люди были настолько опечалены при мысли об уходе Ра, что единодушно просили его остаться. Ра согласился, и люди устроили великий праздник в его честь, чтобы восславить продолжение этих отношений и выразить ему благодарность. Они также решили построить духовный храм, посвященный Ра, и сконструированный по его подобию. Он служил бы новым поколениям, как напоминание о том, что именно духовная эволюция была причиной их существования. Этим посланием и послужил тот факт, что храм будет выстроен в форме человеческой головы, головы Ра, ведь эта форма символизирует их величайшее стремление стать божественными людьми. Строительство храма было не только очень масштабным начинанием, но и миссии любви. Это не лицо на Марсе, но оно связано с ним, об этом будет рассказано позже. Размером храм был примерно современный городской квартал. Он был высечен из скалы и расширен с помощью скрепленных строительным раствором камней. Для завершения строительства потребовалось 25 лет, поскольку их технологии были весьма примитивными. Тем временем старый город медленно и неуклюже восстанавливал свою культуру. невозможность причинить физический вред, не пострадав самому, лишила марсиан какой-либо платформы для создания властей. Их жизнь была проще, чем у рабов предыдущих поколений, но людям было скучно. Они постоянно встречали препятствия технологическому развитию. Металлы, привезенные с Ориона, исчезли, а недостаток воды и чрезмерная жара мешали развивать горное дело, ведь никого уже невозможно было заставить, как раньше. Время от времени кто-то подходил к Плеядианцу также по имени Ра, но большинство не видело в нем никакой нужды, ведь он только и мог что отвечать на вопросы об эволюции, правильных поступках, совести и духе. Группа согласилась просить Ра улаживать споры и принимать коллективные решения, что он и делал. Однажды разгорелась дискуссия по поводу того, стоит ли продолжать эксперименты с пирамидой без использования разрядов. Большинство людей боялись пирамиды, другие же были в восторге от ее постоянного вида. Ра сказал им, что пирамида была гигантским генератором энергии и сама по себе не несла ни добра, ни зла. Ее воздействие определялось целью использования. Было решено, что эксперименты будут приемлемыми, если хотя бы 12 людей одновременно находятся внутри пирамиды и никто ничего не предпринимает без общего на то согласия. Когда люди спросили об опасности пирамиды, Ра предупредил их о силе их собственных бессознательных мыслей и чувств. Они сочли это замечание незначительным и неясным и продолжили снаряжать туда группу из 12 людей. Это было самое интересное событие за последние 25 лет, так что оно вызвало настоящий переполох. Люди собрались вокруг основания пирамиды, наблюдая, как первая группа поднимается по ступеням. Изнемогая от жары под палящим солнцем, марсиане продолжали смотреть, пока 12 людей не вышли оттуда под вечер. Группа смогла рассказать немногое, разве что описала некоторые детали убранства внутренней комнаты. Ежедневно, в течение нескольких дней, новая группа из 12 марсиан поднималась в пирамиду, пока многих людей не разобрало любопытство, и они не пожелали увидеть ее изнутри. Каждый день группа возвращалась, рассказывая очень немногое или совсем ничего. Иногда кто-то говорил о том, что испытал странное чувство или страх, или заметил быстро исчезающие маленькие искорки. Но это случалось очень редко и не принималось всерьез. Внутри еще оставалось какое-то оборудование, но никто не знал, как его использовать. Несколько наиболее чувствительных и любопытных людей, у которых возникали необычные чувства и видения, продолжили подниматься в пирамиду после завершения начального испытания. Но большую часть времени она оставалась пустой. Однажды один из этих настойчивых мужчин решил расспросить Ра о пирамиде. Он и несколько его друзей с волнением отправились к Ра, рассказали о своих переживаниях внутри пирамиды и спросили его, что это означает. Ра ответил, что форма пирамиды позволяет ей принимать, удерживать и генерировать энергию. Она также обладала тесной связью с Солнцем, эллиптическими орбитами и временными циклами. Он объяснил, что лирианцы построили ее для управления разрушительной силой и считали ее своим лучшим оружием. Они собирались использовать ее для завоевания всей галактики, в возможность чего верили по своей наивности. Ра сказал, что странные чувства и видения света нормальны внутри подобной структуры, ведь сама по себе пирамида обладала мощным силовым полем и энергией, ощутимыми для наиболее восприимчивых людей. Когда он рассказал им о ясновидении с помощью третьего глаза, а также о способностях к ясночувствованию, присущих всем людям, они отреагировали с энтузиазмом, спрашивая, как можно развить экстрасенсорные способности. Ра объяснил, что они являются естественным результатом эволюции и расширенного использования обычного набора чувств, но их появление можно ускорить некоторыми медитативными практиками. Стремясь обрести экстрасенсорные способности и развить свои чувства, люди решили, что медитация, возможно, не такое уж бесполезное занятие. Ра научил их методом простейшей медитации, помогая сосредоточить внимание и энергию, а также сказал, что медитирующие могут вернуться за следующим уроком, когда хорошо усвоят этот. Через несколько месяцев несколько мужчин и одна женщина вернулись к Ра, объявив, что готовы для следующего урока. Ра попросил их заняться медитацией и в течение получаса удерживать внимание на чем-то конкретном, чтобы он мог убедиться в их успехах. Они справились достаточно хорошо, хоть им и не хватало усидчивости. Так что он рассказал им о медитации в состоянии бодрствования и медитации с открытыми глазами, которые им следовало добавить к своим обычным упражнениям. Он попросил их вернуться через месяц для проверки. К тому времени все марсиане, занимавшиеся медитацией, их было 24, умели в течение получаса удерживать внимание на чем-либо, так что Ра перешел к следующему уровню. Он рассказал об упражнении на развитие третьего глаза, которое следовало выполнять ежедневно с наступлением темноты, используя свечи и зеркало. Нужно было в течение 10 минут сидеть перед зеркалом, глядя себе в глаза при свете только двух свечей, по одной с каждой стороны. Нужно было только смотреть. Через 2 недели ежедневной практики им нужно было приступить к выполнению его в парах, глядя в глаза друг другу. Через 2 недели тренировки в парах они должны были вернуться и рассказать Ра о своем опыте. Группа вернулась всего через 2 недели, сообщив, что боится выполнять это упражнение в парах, ведь они видели нечто очень страшное, занимаясь этим в одиночку. В зеркале появлялись странные и сердитые лица, порой напоминающие монстров. Некоторые даже видели лица своих угнетателей с Ориона, глядя в свои собственные глаза. И это привело их в настоящий ужас. Ра объяснил, что это упражнение должно было дать понять, сколько всего происходит в них самих, чего они даже не осознают. Образы в зеркале были отражением аспектов их собственной личности, а также картинами из прошлых воплощений, которые ожидают исцеления. Испытывая недоверие, группа все же пожелала слушаться и учиться. Ра рассказал, что прежде чем человек сможет научиться без риска использовать свою психическую силу, он должен очиститься на духовном и эмоциональном уровне. Подавленные внутренних убийцы все еще занимали большую часть психики, и ситуацию необходимо было изменить, а не подавлять из страха навредить себе. Впервые хоть кто-то из этой группы марсиан пожелал хотя бы задуматься о духовных учениях, развитии или практиках исцеления, и они продолжили слушать. Их основной мотивацией по-прежнему было желание понять силу и могущество посредством технологии, но они увидели в своих глазах темную сторону своей натуры, и это каким-то образом повлияло на них. Они попросили Ра научить их в группе или, если понадобится, индивидуально, избавлению от этой части себя. Он согласился начать без промедлений. Он оставил тему психических явлений и начал с углубленных практик медитации и чего-то напоминавшего драматерапию. Когда люди подняли эти подавленные части себя на поверхность, они смогли выразить их, предоставить им голос и узнать, что те желают им сказать. Им понадобилось время, прежде чем результаты стали заметными, ведь они очень смущались и не доверяли друг другу. Когда Ра отказался продолжить обучение до тех пор, пока все они не будут полноценно участвовать в драматерапии, мало-помалу дело пошло. Некоторые покинули группу, так что в ней осталось всего 18 человек. Через некоторое время оставшиеся 18 привели с собой супругов и детей, чтобы передать им те упражнения, которым научились от Ра. Большинство родственников присоединилось к группе, увеличившейся до 40 человек. Остальное сообщество держалось на расстоянии, но наблюдало за ними, желая увидеть перемены. Когда старейшие члены группы умерли, дети и правнуки продолжили их дело. Некоторые бросили это занятие, но в группах в разное время оставалось от 30 до 16 человек. Прогресс был медленным, но верным. И когда люди осваивали одно упражнение, они переходили к другому. Самым важным считалось эмоциональное очищение. А на втором месте стояла работа над основными моральными и этическими принципами с помощью медитации и учений. Эти два занятия, а также укрепление связи со своим высшим «Я» занимали все их внимание в следующие 500 лет. В конце этого периода небольшая группа, прилежно работавшая с Ра, считала присутствие плеядианца необходимым. Многие остальные со временем стали использовать мудрость Ра в практических целях, а кому-то его присутствие было безразлично, поскольку они с ним не общались и вовсе. Так что, когда пришло время решать, уйти ему или остаться, все согласились, что его присутствие по меньшей мере допустимо, а для большинства даже желанно. В это время также был отменен закон моментальной кармы, как и обещалось. Многие сомневались в необходимости этой отмены, но им напомнили о потребности расы развиваться на основе использования свободной воли. Так начался следующий цикл длиной 500 лет. Группа медитировавших и занимавшихся самоисцелением продолжала работать с Ра, медленно, но верно преображаясь и изменяясь. Марсиане были гордыми и своенравными, скептичными по своей природе, так что временами их продвижение вперед было утомительным и встречало сопротивление. Иногда они преодолевали это сопротивление и устремлялись вперед. Остальные жители первого поселения продолжали вести обычную жизнь, совершенствуясь в области быта, производства пищи, медицинского лечения, в основном с помощью растений и минералов, и технологий. Они изобрели новый метод приготовления пищи с использованием солнечной энергии, что привело к ее изучению и созданию изобретений с ее применением. Растения, которым требовалось больше влажности, чем они могли обеспечить, начали разводить в теплицах. Это значительно разнообразило марсианский рацион. В следующие 500 лет жизнь на Марсе постепенно и постоянно развивалась в обоих поселениях. Однако это время стало также периодом испытаний. Некоторые бактерии и грибки превратились в паразитические, почти насекомоподобные виды, питавшиеся растениями. Эти крошечные создания уничтожили много зерновых деревьев и других растений, прежде чем люди поняли, что происходит. Оба города серьезно пострадали от этого нашествия, хотя первому поселению был нанесен больший урон. Когда люди обнаружили причину проблемы, была повреждена большая часть запасов еды и строительных материалов, а также волокон для изготовления одежды и бумаги. Когда к Ра обратились за решением проблемы паразитов, он посоветовал отправиться к озерам и собрать у края жидкости отложившиеся минералы. В этих минералах содержались компоненты, которые в больших количествах попали в почву и скалы. Когда уровень воды снизился, а дожди стали более редкими, химический состав почвы и воды постепенно изменился. Мутировавшие жизненные формы теперь искали необходимые элементы в другом источнике – в растениях. Ра сказал жителям обоих поселений растолочь минералы и посыпать ими землю, покрытую растениями. Нужно было начать со съедобных растений, трав и деревьев, а затем, удобрив почву под самыми важными растениями, перейти к остальным. Этот порошок из похожих на камни минералов вернет почве то, чего ей недоставало после изменения уровня грунтовых вод. Для усвоения этих удобрений не помешала бы жидкость, но в возделываемых областях хватило и того ее количества, что достается при обычном поливе. Людям также сказали, что результат станет заметен только через полгода или даже год, поэтому они не должны терять веры. Марсиане теперь начали осознавать долгосрочный эффект своего вмешательства в атмосферу. Они видели, что действия лирианцев и их собственных предков, произведенные 1200 лет назад, по-прежнему влияли на их природный мир. Ра смог рассказать им о символической и фактической природе всех событий, позитивных или негативных. Он объяснил принцип причины и следствия, говоря, что каждое действие или результат являются прямым следствием причины, которую можно найти. Для многих людей это стало серьезным открытием, повлиявшим на них на многих уровнях. Исследование своих действий и мыслей на предмет будущих последствий стало огромным эволюционным шагом в сознании. К несчастью, многие марсиане, жившие в старом городе, использовали это понимание в качестве повода свалить всю вину на лирианцев. Со временем эти негативные ощущения переросли в открытую эмоциональную рану. Их враждебность и стыд были глубоко похоронены в период действия закона моментальной кармы и не давали о себе знать еще 500 лет спустя. Теперь, однако, ДНК была готова очиститься от этих эмоциональных и ментальных структур. Нашествие паразитов помогло поднять на поверхность это отрицание и подавление эмоций. Люди стали более раздражительными, делали из мухи слона, и доходило даже до применения насилия, поэтому напряжение в первом поселении нарастало. Группа медитирующих людей была готова к этому больше, чем остальное население, ведь они в течение нескольких поколений активнее очищали свою ДНК. Медитировавшие обычно вступали в брак с людьми из своей же группы, что лишь способствовало генетическому исцелению. Они предложили рассказывать остальным о способах работы со стрессом, об эмоциональном очищении, драматерапии и обо всем том, что люди, не входившие в духовное сообщество, были готовы попробовать для избавления от новых старых проблем. Большая часть людей, как обычно, отрицала саму эту идею. Хотя несколько женщин и детей, а также несколько мужчин, не желавших возвращаться к старому образу жизни, в основе которого было насилие и притеснение, согласились принять помощь. В итоге к группе присоединились еще около 40 человек, пытавшихся исцелить и пробудить свое сознание. Теперь их стало около сотни. Все население города составляло примерно 325 человек. Так что, хоть медитировавшие все еще были в меньшинстве, с ними нужно было считаться. Раскол между двумя группами старого города быстро увеличивался. К концу следующих 500 лет мирная часть населения находилась в очевидном противостоянии со своими соседями, которые становились все более жестокими. Когда разобщенность только начала проявляться, миролюбивая группа пыталась пробудить в остальных понимание. Однако паттерны насилия только усугубились за несколько поколений. Между группами возникли глубокие культурные и духовные противоречия. И теперь люди относились друг к другу с предубеждением и осуждением. В конце этого периода вопрос о присутствии Ра не смог решиться большинством голосов. За оба варианта проголосовало почти равное число жителей. Разделение старого города. Год 17100. Когда Ра объявил, что покидает планету, миролюбивая группа была очень встревожена и просила его остаться. Он сказал, что это возможно только в том случае, если люди, желавшие его присутствия, покинут город и будут жить в своем собственном поселении, или присоединятся к той колонии, которая отделилась от первой 1500 лет назад. Более 100 людей попросили отвезти их в другое поселение в надежде исцелить свою связь со своими братьями и сестрами и вновь найти безопасный и мирный дом. Посоветовавшись с Плеядианским Верховным Советом и групповым сознанием другого города, Ра сообщил людям, что их ждут во второй колонии. По прибытии они должны будут следовать установленному там порядку. Они с радостью согласились и готовились к долгому путешествию, а затем последовали за Ра к своему новому дому. Оставшиеся жители первого поселения с неохотой позволили этой группе уйти, ведь они втайне знали, что стремящиеся к миру переселенцы помогали поддерживать хоть какое-то равновесие в их городе. По этой самой причине некоторые из покинувших город даже пожалели о своем уходе. Они хотели помочь в поддержании равновесия и дать своим менее развитым соседям еще один шанс измениться. Однако, даже сочувствуя оставшимся в городе жителям и беспокоясь о них, они знали, что присутствие Ра необходимо для продолжения развития, а потому решение уйти из поселения было единодушным. Переселенцы добрались до нового города примерно за 4 недели. Их радостно встретили пирами, праздниками, речами и церемониальными собраниями. Для них даже приготовили новую одежду и временные жилища. Это чудесное воссоединение продлилось более недели. А затем жители вернулись к своим делам, планированию постройки новых жилищ и рассказу новичкам о своих законах, духовных и сельскохозяйственных техниках и практике рождения детей. Новые люди с восторгом заметили, что жители были более развитыми духовно и культурно, но менее продвинутыми в плане технологии. Когда началось объединение двух групп, все ощущали что-то вроде дежавю, а также имели нехорошие предчувствия. Когда они спросили Ра об этих ощущениях, он рассказал историю о первом разделении на два поселения на Венере, вызванном кровосмешением и предрассудками по поводу физической внешности. Он объяснил, как в старом венерианском городе вследствие предрассудков и разделения на классы появились преступники и произошел второй раскол, после которого преступники поселились в новой колонии. Ра рассказал всю историю того события, которое привело к изгнанию преступников с Венеры и их переселению на Марс в качестве его первых обитателей, а также поведал о том, что марсианская цивилизация теперь состояла из всех тех венерианских существ. Он также напомнил людям о случившемся на Марсе расколе между давно покинутым поселением и первым городом, когда жестокая патриархально настроенная группа убила всех жителей старой колонии и заняла ее. Он сказал, что после этого на планете осталось всего около 250 марсиан, все из которых имели склонность к насилию. Теперь население снова выросло, и убитые тогда большей частью реинкарнировали и жили в этом новом духовном городе. В этом процессе генетической и духовной эволюции одни из переселившихся в новую колонию были теми жертвами, а другие – представителями той патриархально настроенной группы. Люди были глубоко взволнованы рассказами о собственной истории предрассудков, борьбы за власть и разобщенности. Все вместе они поклялись раз и навсегда исцелить раскол. Разумеется, они сознательно хотели исцелить его в своем собственном городе. Но групповое подсознание также желало избавиться от разобщенности со всеми историческими врагами. Так началась духовная подготовка к периоду исцеления и единения, которому суждено было настать. Первый город, в котором остались всего 215 жителей, был охвачен волнением. Его население стремилось что-то доказать, но не знало, что и кому. Люди чувствовали злость, стыд и желание отомстить, но не находили на то видимой причины в своей сознательной исторической памяти. Повседневная жизнь продолжилась, но нарастала потребность в противоборстве с кем-нибудь в ближайшем будущем. Следующую 1000 лет оба города не поддерживали никаких связей и едва ли помнили о существовании друг друга. Негативные мыслеформы и бесформенные энергии низшего астрального плана в старом городе быстро накапливались, поскольку все духовные и миролюбивые люди покинули его. В первом городе вновь царил патриархальный уклад. Люди возвращались к истокам с их мужскими состязаниями, грубостью, угнетением женщин и общим неспокойным образом жизни. Единственное отличие между той эпохой и этой заключалось в том, что теперь источниками мужского доминирования были технология, психологический контроль, а также грубая сила. Оставшиеся знали о развитии психической осознанности, исторически связанной с пирамидой. Почему-то, когда Ра и миролюбивые жители покинули город, у оставшихся людей снова возник интерес к ней. Мужчины начали экспериментировать с проецированием своих мыслей с помощью пирамиды. Они не достигли никаких видимых результатов, но их послания были получены в эфирных сферах и истолкованы как приглашение лирианцев для улаживания старых разногласий путем войны. Эти мужчины искали врага, который бросил бы им вызов, и их карма, порожденная взаимодействием с лирианцами, бессознательно ассоциировавшимися с пирамидой, стала естественным связующим звеном. Поскольку жители нового города поклялись раз и навсегда исцелить раскол со всеми врагами, призыв к лирианцам был единогласным, хоть и бессознательным. Вскоре марсиане вновь столкнулись со своими древними противниками. Возвращение Лириана орионских захватчиков. Год 18500. Из-за ограничений пространства и времени лирианцы появились лишь через несколько лет. Их появление стало настоящей катастрофой для марсиан. Сначала лирианцы согнали из обоих поселений в старый город всех марсиан, которые годились в качестве рабов. Остальных убили на месте, а посвященный Ра храм уничтожили. Поскольку захватчики были «приглашены» в кавычках единогласно, Плеядианский Верховный Совет и оба Ра ничего не смогли сделать, чтобы остановить их. Оба Ра умели становиться невидимыми, однако предпочли позволить убить свои тела и тем самым освободились от эфирных планов Марса и вернулись на Плеяды, чтобы работать с остальными членами плеядианских архангельских племен. Прежде чем люди поняли, что с ними случилось, они оказались во власти лирианцев, не имея никаких средств для самозащиты. Около 3000 лет после ухода орионских лирианцев с Марса, те вернулись во всеоружии, решительно настроенные на успех в использовании пирамиды в качестве совершенного оружия для насаждения контроля над Солнечной системой. Они сразу же взялись за восстановление поврежденных или утерянных частей системы управления пирамидой. Рабы часами работали по всему городу, в основном над восстановлением пирамиды и источников ядерной энергии и производством оружия. Лишь через 50 лет город был технологически готов к возобновлению экспериментов, начавшихся с колоссального ядерного разряда через металлический проводник на вершине пирамиды. Марсиане попытались предупредить своих захватчиков о том, как это повлияет на озера, уровень грунтовых вод и озоновый слой. Эту часть своей истории они бережно передавали из поколения в поколение, чтобы подобного никогда не повторилось. Марсиане, попытавшиеся предостеречь лирианцев или остановить эксперимент, подверглись жестокому обращению или смерти. Казалось, что для Марса и его обитателей все снова потеряно. Они не могли образумить лирианцев. Захватчики были более бесчувственными, жестокими и жадными до власти, чем даже худшие из патриархально настроенных марсиан, быстро подчинившихся власти лирианцев. После первого атмосферного взрыва произошло большое землетрясение в 8 баллов по шкале Рихтера, за которым последовало еще несколько меньших толчков. Хотя сама пирамида не была повреждена, пострадал город и люди. Погибло более 100 человек и было разрушено несколько зданий. В результате население Марса уменьшилось до 250 человек, поскольку многие из них были убиты еще при вторжении. Расчистка и необходимый ремонт заняли несколько недель. Раз погибло так много людей, жилища не стали восстанавливать. Лирианцы просто перераспределили оставшихся, поместив в некоторые дома по нескольку семей, а затем продолжили заниматься починкой техники. Эксперименты, вызывавшие частые землетрясения, продолжались в следующие 50 лет. Оружие производилось все больше, а вокруг основания Большой пирамиды из камня было построено несколько маленьких. В каждой маленькой пирамиде находился звуковой генератор, используемый для увеличения воздействия огромных атмосферных разрядов. Лирианцы хотели посылать к Солнцу одновременно звуковые, психические и ядерные заряды, чтобы разгадать эволюционные коды, содержащиеся в Солнце, изменить орбитальную последовательность времени и установить новый вибрационный паттерн, который позволил бы лирианским воинам управлять вашим солнечным кольцом. Лирианцы знали, что Солнце служило вратами для взаимодействия с Альционой, центральным Солнцем Плеяд, а также с галактическим центром. Если бы им удалось закрыть эти врата, а затем привести их в выравнивание с тем Орионским Солнцем, которое контролировали их сотоварищи в Орионском Солнечном кольце, они смогли бы свергнуть плеядианские силы света, охранявшие ваше Солнечное кольцо. Таким образом, они создали бы новый плацдарм для темных сил этой галактики. Время проведения эксперимента было весьма особенным с астрономической и астрологической точек зрения. Для достижения этой цели требовалось некоторые точные выравнивания небесных тел. В прошлый раз лирианским захватчикам не хватило для этого всего около 125 лет. Им неожиданно пришлось покинуть Марс. На этот раз выравнивание должно было произойти до окончания цикла длиной 5200 лет, и потому плеядианцы не могли снова помешать им. Но воинственные лирианцы не знали, что коды Солнца и само Солнце существовали в частоте высших измерений и не могли пострадать от низкочастотных энергий. Когда они посылали заряды в то, что казалось им определенным местом, это место на самом деле существовало в другом измерении и находилось за пределами их влияния. Когда пришло время долгожданного разряда, солнечные часы и геометрические конфигурации внутри пирамиды подтвердили выравнивание. Звуковые, психические и ядерные снаряды были синхронизированы и готовы. В точный момент их запустили, как и планировалось. Но результат был далек от ожидаемого. Раздался громкий хлопок, сопровождавшийся звуковыми волнами, астрально-психическими энергиями и взрывом света. В атмосфере планеты образовалась огромная дыра, что вызвало самопроизвольное возгорание, и все живое испарилось в доли секунды. Орбита планеты была изменена, но не осталось никого, кто мог бы это заметить. Плеядианцы и другие ангельские световые существа собрались для оказания помощи, когда произошел взрыв. Они создали огромные конусы света в атмосферных дырах, через которые души и духи тех, кто желал найти приют в свете, могли войти в него. Почти половина истинных марсиан перешла в свет и была окружена защитными коконами для перемещения на борту плеядианских световых кораблей на Сириус, где они могли получить исцеление. Духи дельфинов и китов на Сириусе являются мастерами по исцелению и возрождению искалеченных душ и духов, готовящихся для повторного воплощения в физическом мире. Лирианцы и оставшиеся патриархальные марсиане были настолько настроены против света, что отвернулись от конусов света и остались в астральных планах вокруг планеты. В конце концов, орионская делегация мира из пятого измерения пришла за астральными телами лирианцев, которые согласились вернуться в лирианскую звездную систему и подготовиться к своему следующему эволюционному этапу. Патриархальные марсиане остались на астральном плане, потерянные во времени и пространстве до окончания этого цикла длиной 26 тысяч лет. И затем плеядианцы решили перенести их в школы кармического обучения, основанные в атмосфере планеты. Началось их обучение между воплощениями при помощи наставников и совета старейшин. Марс как планета и многомерное пространство на многие века, последовавшие за взрывом, оказался окружен эфирным очищающим и обновляющим коконом. В это время Малдек готовили для заселения гуманоидами. Кармические структуры Марса не были устранены, их просто дезактивировали, превратив в информационные геометрические символы или коды. Эти коды не могли породить негатив, они лишь отправляли послание о марсианской истории коллективному сознанию Солнечного кольца. Плеядианцы также согласились высечь на поверхности планеты некое подобие лица Ра, таким, каким видели его марсиане. Воспоминания о храме играли важнейшую роль в истории планеты, которую она отражала будущим обитателям Солнечного кольца. Таким образом, лицо высекли на теперь уже бесплодной и безжизненной поверхности Марса, а его размеры в несколько раз превышали размеры реального храма. Примечание автора. Важно помнить, что многие марсиане достигли просветления, и некоторые из них вознеслись. Поэтому была создана священная карта преобразования, преодоления и исцеления марсианских кармических структур, и она все еще существует в атмосфере планеты. Человеческая раса унаследовала обе марсианские полярности – мужское доминирование и менталитет завоевателей, но и отношение к женщинам как к равным и выказывание им должного уважения, злоупотребление сексуальной энергии для удовлетворения эго и похоти, но и тантрические пары, разделяющие друг с другом святость и удовольствие сексуального единения, насилие, но и ненасилие, ненависть, но и безусловную любовь. Вы можете взывать к тем, кто выбрал свет и вознесся на Марсе, прося помощи в усвоении этих уроков и очищения от марсианских кармических структур, все еще присутствующих внутри вас. тем, кто жил на Марсе и достиг просветления или хотя бы духовного выравнивания, я, Амора, хочу посвятить свою поэму в знак уважения перед усвоенными вами уроками. Тем марсианам, кто не преодолел марсианское эго, я предлагаю эту поэму в качестве инструмента для преобразования. Безупречная любовь. О, кроткий муж, что ты видишь? Бросая на меня взгляд, полный влечения и страсти. Этот взгляд окружает меня твоим жаром и желанием, желанием обладать. Глаза говорят, я должен обладать тобой. Глаза умоляют, глаза вожделеют. Глаза говорят, я так долго был одинок. О, кроткий муж, не смотри на меня такими глазами. Загляни ими в зеркало и найдешь утешение. Увидев победителя, рыцаря, изголодавшегося мужчину, скажи ему бросить меч, бросить щит и доспехи. Скажи ему о конце войны. Положи руку ему на плечо. Загляни ему в глаза. Когда откинет он меч, доспехи и щит, когда заплачет он и назовет тебя братом, тогда, кроткий муж, приходи ко мне. Испуская свет своей души из глаз своих, способных видеть теперь мой свет и сущность мою. И оглянусь я, увидев любовь и уважение в твоих глазах. Но если увижу отчаяние и похоть, или желание побеждать и владеть, обещаю тебе, я отведу глаза. О, кроткий муж, как ты мне дашь свои дары? С восторгом, как дитя, сорвавшее цветок для матери и бегущее к ней за похвалой. Ты будешь дарить, чтобы доказать, как ты заботлив и добр, как ты щедр, чтобы впечатлить меня своим обаянием, заслужить мою любовь и награду? Ты будешь дарить мне, что я хочу, надеясь на прощение и милосердие, надеясь заслужить мое внимание и любовь? О, кроткий муж, прошу тебя, отнеси свои дары своему волшебному ребенку, ждущему в страхе и одиночестве. В твоем саду. Ведь ему так нужны твоя забота и присутствие. Прижми его к своей груди, баюкай, ласкай, хвали, будь искренним. Увы, когда он заснет у тебя на руках, положи его нежно и поднимайся ко мне. И если увидишь свет моей души и красоту моей сущности, и захочешь подарить мне цветок, стих, ласковое слово, поцелуй, дари их искренне, без хвастовства, без ожиданий, без надежды на награду, но со спокойным достоинством, с каким вдыхаешь сладкий аромат цветка или смотришь умиротворенно на закат солнца. О, кроткий муж, не взваливай на меня тяжесть своего почета, своей власти давать или уничтожать, свою радость, свое сердце, свой образ и ценность, ведь этот груз слишком тяжел для меня. Найди свой мир и счастье, самоуважение и любовь. Найди их в Боге и Богине, найди их в цветах и деревьях, в ветре и заходящем солнце, и поделись ими со мной. Не говори, что я твоя жизнь или смерть. Мое одобрение – источник твоей силы, мое прикосновение – твое спасение, мои глаза – твое самопознание, иначе я буду презирать тебя, а ты меня возненавидишь. Та власть, что ты даешь мне, мне не нужна. Она могла бы лишь рассеять мои сомнения, внушить мне чувство важности, нужности и ценности и ложное ощущение цели, но лишь на миг. И ты отдалишь меня от моей сущности, от истины моей души, от богини во мне, от моей истинной силы и света. Ты, несомненно, навредишь мне с восхищением, глядя на меня взором, полным одиночества и страдания, преподнося мне дары в поисках одобрения, говоря комплименты, скрывающие твое отчаяние. О, кроткий муж! Когда ребенок спит, так умиротворенно в твоем саду, а рыцарь бросил меч, доспехи и щит, тогда и лишь тогда приходи ко мне. И лишь тогда сама я выбегу тебе навстречу, когда душа твоя со мной воссияет ярко сквозь твои глаза, полные любви. Увидишь ты, что и мои глаза сияют и смотрят на тебя, когда ты даришь от сердца, когда слова твои не хвастливы, когда ты знаешь, кто ты без меня. Я буду свободна для встречи с тобой и отдам тебе всю любовь. Ведь тогда мы будем знать, ни один из нас не умрет. Смирение, доступное лишь тем двоим, что смирились перед собой, своей внутренней красотой, мудростью, божественной сущностью, придет к нам. И рука об руку, в слиянии света, наши звезды-близнецы вновь воссияют. Закончив печатать эту поэму на компьютере, я увидела в окно прекрасного оленя с ветвистыми рогами. Он был совсем близко, в метрах в 15. Я узнала в нем того оленя, что время от времени останавливался и слушал мое пение. С тех пор, как мы увидели друг друга, между нами возникла особая связь. Он осторожно подходил, пока я пела ему и бросала еду. Он качал головой вперед и назад и смотрел мне в глаза с безопасного расстояния в несколько метров. Но в тот день мы по-настоящему познакомились. Увидев его, я поднялась наверх и наполнила миску виноградом. Затем вышла на улицу и села на землю в 10 метрах от него. Он следил за мной краешком глаза, и я чувствовала, что он более взволнован и насторожен, чем обычно. И я начала петь для него одну песню за другой, пока, наконец, он не повернулся ко мне. Я заметила, что он не открылся мне, пока я не стала более спокойной и сконцентрированной. Я похвалила его за разборчивость, а затем с помощью телепатии спросила, как его зовут. Я услышала ответ: «Почувствуй мою сущность». Это мое имя. Я закрыла глаза и ощутила его энергию. И ко мне пришло имя Эрнест. Это было точное отражение его сущности. Эрнест медленно подошел ко мне метра на 4, остановился, обнюхал землю в поисках брошенного мной винограда и съел те ягоды, которые смог найти. Затем он подошел на расстояние 2 метра, куда я бросила еще немного сладкой приманки. Все это время я пела ему и говорила о том, что признаю его святость. Я пела песни «Ты так прекрасен для меня» и «Красота жизни» — эту песню я написала сама. Я придумывала куплеты о мире, который придет к животным и людям, когда мы, наконец, сможем доверять друг другу. Я пела и говорила ему, что он может обрести этот мир прямо сейчас. И когда мое сердце переполнилось слезами, бегущими из глаз, а голос стал хриплым. Он ел с моих рук. Его глаза были всего в 20 сантиметрах от моих, а ветвистые рога еще ближе. Он то заглядывал мне прямо в глаза, все еще полные слез благодарности, то спокойно смотрел на угощение, доставлявшее ему наслаждение. Вдруг Эрнест толкнул миску, стоящую у меня на коленях, и я поставила ее перед собой на землю. Он принялся упорно поедать виноград, и я взяла себе одну ягодку. Я съела ее, а он посмотрел на меня, вопросительно сдвинув брови. Я сказала: «Я ем пищу, что принесла тебе в честь нашего священного единения». Озадаченное выражение исчезло с его лица, и он продолжил есть. Опустошив миску, он ткнулся в мои руки, протянутые к нему, и теперь пустые. Вылизав их и еще пару раз ткнув носом, он застыл, глядя мне в глаза, мокрые от слез. Мы установили связь. Когда он уходил, я сказала ему, что справа есть еще несколько виноградин. Он тут же остановился, посмотрел прямо на них, приблизился, съел их и ушел. Я тихо сказала «Намасте» и держала руки вместе, пока он не скрылся из виду. Я знаю, он меня понял. Этот невероятный дар стал для меня доказательством того факта, что мужчины и женщины должны вновь обрести равновесие, уважение и доверие. Также это было подтверждением убеждения, которого придерживаюсь я и многие другие. Животные и люди должны жить в гармонии, уважении и доверии. Это равновесие очищенной и возвышенной марсианской энергии и венерианской любви и почтения к внутренней красоте.